552. Матерь Агни-йоги. Если каждое обременение обстоятельствами будете рассматривать как условие, сближающее с владыкой, то научитесь радоваться и отягощениям, и препятствиям, и трудностям. И, встречая очередное испытание, будете знать, что дается еще одна, новая возможность подойти еще ближе. Понимание этого даст силы выдержать все, ибо счастье близости Великого Сердца несравнимо ни с какими земными переживаниями и несоизмеримо с ними временными и приходящими. Близость же Великого Сердца утверждается навсегда.